Казалось бы, все, уже бояться и паниковать поздно, но то, что произошло дальше, мне даже вспоминать страшно. Это все Ханиш, падла, что ты мне там поднакрутил, тварюга. Тогда, невообразимо давно, еще в моем детстве, сука, я ведь чуть в штаны не навалил, из глубин моей души, а может быть подсознания или темных закоулков и уголков разума, поднималось что-то очень страшное, могучее, бездонное и равнодушное. Оно взглянуло моими глазами на золотую мешанину линии крестража так же равнодушно и ушло. Точно знаю, что это был не я. Не может быть у меня внутри такое чуждое, мерзкое копошение в голове как отрезало, а ко мне вернулась способность двигаться и хоть немного соображать. Ху-ух-ха-ха, протяжно выдохнул я, и попытался дрожащей рукой вытереть кровь под носом, рукавом своей рабочей мантии. Первой мыслью было покончить с этой опасной херней, и я уже заносил над диадемой, казавшейся неподъемным, меч, но тут, будто щелкнул невидимый выключатель, электрические импульсы в мозгу получили пинка и шустро забегали по нейронам. Я увидел прекрасную возможность получить все, тот самый шанс, не иначе это сейчас в голове моя жаба усиленно крутит педали генератора мозговой активности. Молодец, земноводная, а то бы рубил уже диадему на куски. После ментального удара, накопитель крестража выработал свои запасы маны почти в ноль, и сейчас золото структуры поблекло и потускнело, а сквозь нее отчетливо проглядывалась истинная схема артефакта. И тут-то я углядел тот самый шанс, ошибку, допущенную Волан-де-Мортом при создании вместилища осколка своей души, а может быть и не ошибку, а намеренное решение. Диадема, сама по себе очень ценна как редкий инструмент, и насколько я изучил строение крестража, при извлечении части души, в любом случае должны пострадать наложенные чары, и этот инструмент придет в негодность. Так темный лорд сделал своеобразную страховку на такой случай. Его крестражем являлась не вся диадема, а только ее центральный камень-накопитель, и управляющий осколок души пользовался ее периферией для защиты и атаки, не вплетаясь во всю структуру. Это ж просто праздник какой-то. Лихорадочно метнувшись к верстаку и подхватив первым попавшийся на глаза нож Макнира, я вернулся к диадеме и стал им, торопясь и матерясь, отгибать четыре серебряных лапки держателя, сжимающих здоровенный сапфир. Пока дух-хранитель ослабленный идет зарядка накопителя, мне должно хватить времени для извлечения этой гадости из тела артефакта. В глубине камня светилась яркая точка, окруженная серой дымкой. Это ж насколько бешено сейчас идет зарядка, что нематериальное ядро стало видно визуально. Жить хочет, паскуда. Последний держатель я отгибал уже с трудом. Этот Лиам Ханиш боролся до последнего, но все же я успел, и, перевернув диадему, вытряхнул камень на свою затянутую в перчатку ладонь. Сейчас аккуратнее нужно, тут кругом моя кровь, а как с ней провзаимодействует камень, мне выяснять совершенно не хочется и даже не интересно. Только закинув сапфир обратно в экранированную коробку, я наконец перевел дух и растекся в кресле, вздрагивая всем телом. Адреналина у меня сейчас выше ушей плещется. Только успокоившись и уняв нервную дрожь, я стал рассматривать трофей. Еще ничего не кончено, и тут назрела проблема. Не сказать, что нерешаемая, но довольно сложная. Где взять такой же камень, с такими же свойствами и строго определенной огранки, я понятия не имею. Сразу видно, что диадема с другим накопителем работать не сможет. Она строго под него делалась, вернее вокруг него. Да даже опять не так, она делалась под доступный в тот момент камень, и все сечения проводников маны точно рассчитаны под определенный поток. Если я сейчас хотя бы не запитаю ее по минимуму от своего домашнего источника, то все чары артефакта могут расползтись, но и тогда работать она все равно не будет, только поддерживать свою структуру. Вот сука же Волдемарт, никакого зла на этого урода не хватает, что в руки не попадет, все же испоганит, а ты мучайся сейчас, голову ломай и изобретай способы исправления того дерьма, что он натворил. Но вообще, конечно, это был один из самых опасных крестражей. Уничтожить его могли только как раз школьники из тех книг, потому что не понимали, что им на самом деле попало в руки. Ведь если бы я хотя бы примерил эту корону, то считай, пропал бы сразу. А так, крестраж спал все время и не был активным. В таком-то сонном состоянии его и уничтожили, что я мог бы сейчас и сам сделать, не возьмись его исследовать. По самому краю прошел, и мне опять повезло в очередной раз. Неужели у меня и в самом деле такая придурковатая карма? Но больше всего меня волновало, как мне удалось противостоять атаке, что вмешалось. Очень хотелось это знать, но и одновременно было до ужаса страшно это выяснять. Те чувства я не хочу больше испытывать, совсем не хочу. Впору уже самого себя бояться. «Хозяин, сэр Гарри, около дома посторонние», — тихо и пришибленно произнес Берри. «Что? Какие посторонние?» Очнулся я от своих тягостных размышлений. «Берри не знает, хозяин, сэр», — с отчаянием пробормотал он. «Мне казалось, что с момента, когда я поместил диадему в печати до того, как сейчас очнулся от возгласа Берри, прошло не меньше пары часов. На самом же деле Тимпус показал, что все эти события затянулись всего на полчаса, и наверняка большую часть времени ушло лишь на мои рефлексии и раздумья с попытками успокоиться. Скатившись по лестнице на первый этаж, я метнулся к окну, выходящему на улицу. С другой стороны, незаметно и без шума в дом не пробраться, только с парадного входа, смотрящего дверьми на Хаксмит. Вокруг логова такая защита стоит, что посторонним силой или скрытно сюда вломиться не получится. Только большими силами и при поддержке умелых магов. На тротуаре около моего дома стояли два явных волшебника и недоуменно вертели головами, периодически творя палочками различные чары. Почему явных? Так вроде никто, кроме магов, мантии Аврората не носит. Какого хера они здесь забыли? Так, неужели всплеск какой-то засекли? То, что творилось здесь совсем недавно, рядовым событием не назвать. Может быть, какое проявление темной магии от Крестража засекли, и теперь проверяют? Сматываться надо. Берри, запечатывай мастерскую в первую очередь, затем подвал и кабинет. Вариант 3, условно безопасная ситуация. При интересе Авроров, можешь их впустить в холл, при наличии у них разрешения на осмотр. В других случаях дом переходит в осадное положение по варианту ультра. При отсутствии агрессивных действий им разрешается проверка дома чарами Ревелия, не больше. Личность владельца открывать запрещено. Говори, что владелец дома будет здесь только завтра, ближе к вечеру, и только тогда с ним возможно поговорить. Понятно, я возвращаюсь в замок. Тараторил я россыпь приказов своему дворецкому. Как только я начал уверенно отдавать приказы, Берри разительно изменился. Никаких сомнений или того робкого тона, каким он предупреждал меня только что. Моментально подобрался и преисполнился достоинства и решимости. Все будет исполнено в точности, хозяин, сэр Гарри. Вот и чудно, пробормотал я, продолжая наблюдать за действиями этой сладкой парочки. Только что крутившие головами вокруг Авроры, о чем-то коротко посовещались и, видимо, пришли к единому решению, развернулись и поспешили в сторону кабаньей головы. Какое же все-таки удачное у меня расположение логова. Если какое-то дерьмо и случается, то мой респектабельный и мирно выглядящий домик не вызывает особых подозрений, а вот сомнительный кабак неподалеку, очень даже. Пусть теперь побегают и растрясут свои жировые запасы, но на всякий случай тревожный режим я пока снимать не буду. А вообще, не рассчитал и не предусмотрел я подобные ситуации. Кто же знал, что этот крестраж настолько мощный, что чуть было не было, а все мои предосторожности оказались пшиком. Магия, чтоб ее. Теперь, после всего этого суматошного вечера, я сидел на диване гостиной нашего факультета и обнимал почти спящую Гермиону. Девчонка, пережив всплеск своих негативных эмоций, уже успокоилась и, привалившись к моему плечу, дремала, поминутно кивая головой и сонно моргая глазами. Эти ее потуги борьбы за бодрствование мне надоели, и я сгреб ее в охапку и уложил себе на колени. «Гарри!» – прошептала она. «Спи, котенок!» – также шепотом ответил я, зарывшись руками в ее густую шевелюру, отчего она через полминуты вырубилась и засопела, провалившись в настоящий сон. Что-то слишком богатый на опасные приключения выдался этот учебный год, а ведь он еще не закончен. Тройку раз я реально чуть не помер, а смертельно опасных ситуаций и того более, с избытком было. Если меня не станет вот это чудо, которое пригрелось у меня на коленях и сладко сопит, окажется в огромной опасности. Ее просто сметут, какая бы она ни была решительная и волевая. Здесь, в волшебном мире, любую волю можно сломать или свести с ума, если не получится, как с родителями Невилла получилось. А у меня даже мысль о таком вызывает ярость. Все хорошо, Гермиона. Опять прошептал я, поглаживая по растрепанной голове свою девчонку, видимо, почувствовавшую по нашей связи даже во сне мое состояние. Как же я ненавижу все вот это, все то, во что я был втянут с рождения, свое долбанное предназначение. Предназначение вечно ходить по грани. Глава 72. Лето близко. «Я слышал, у вас проблемы, мистер Поттер?» — спросил сидящий напротив меня в кресле толстячок. «У меня?» — вздернув бровь и ухмыльнувшись, спросил я. «У меня их пока нет, мистер Булстроуд. У одного из моих деловых партнеров были небольшие неприятности, и я также слышал, что он их успешно решил». «О, простите», — оговорился. «Конечно, не у вас, а у мистера Толми. Только вот вы являетесь его, как вы выразились, деловым партнером, а наемники, которые решают неприятности, почему-то гостят у лорда Блэка, и который, вот же совпадение, ваш крестный. Да и в Лютном, я слышал, были какие-то беспорядки у нескольких серьезных людей», задумчиво крутя в руках бокал с агдинским пробормотал он. «Да что ему нужно, хитровану этому? Ну наехали на наши столми предприятия, ну решил и я в ответку навестить конкурентов, вернее, не я лично навестить, а отвалил приличный гонорар братьям Вальдисам с примкнувшим к ним за бесплатно Сириусом. Ну спалили они к хренам птичники Пьюси и порядочно побили особняк самого семейства. Так ведь никого не убили. Обычное, в сущности, дело и конкурентная борьба. Пьюси что-то совсем обурили и берега попутали. Они, наверное, думают, что если Волан-де-Морт уже близко, так и борзеть можно по полной программе и все им сойдет с рук, а их наглое поведение терпеть будут. Мне вообще это событие встало в очень приличные деньги. Пьюси даже слышать не захотели о каких-либо переговорах или сотрудничестве, а нагло наехали на предприятие Толми. Конкретно разгромили его мастерскую по работе с костью, покалечили работников и самого мастера, в общем, классический наезд. В последнее время Толми так сконцентрировался на выпуске элитных пишущих принадлежностей и всей к ним периферии, и даже расширяться собирался. У нас уже приличная прибыль пошла, и ясно же, что это не всем понравилось. Пьюси наняли десяток отбросов из Лютного и натравили эту толпу на лавку моего компаньона. Мне понадобились мантия-невидимка и 2 вечера для того, чтобы вычислить исполнителей и нанимателей, и ответный ход был более чем радикальный, правда, тоже без смертоубийства. Подумаешь, искалечил излишне нагловатого главаря банды и проклял его маленько, ну еще и всем, кто там вместе с ним был, тоже досталось, но я ведь не специально. Так нечего меня маленького и беззащитного посылать в далекий маршрут по неопределенным координатам, да еще и в таком тоне. Я такого не люблю. Самое для меня печальное, что компенсировать затраты с этих абсосов не получилось. Жалкие 8000 с копейками вообще ни о чем. Как ни странно, но эта неприятность у Пьюси открывает для меня и Марка дополнительные перспективы, вздохнул Булстроуд. В скором времени последует дефицит на такой специфический товар, как пишущие перья, и хоть рынок достаточно скромный, но и на нем можно сделать приличную прибыль. Ваши ручки, мистер Поттер, может быть, вы смогли бы поставлять их в большем количестве и дешевле, я бы взял на себя реализацию. Странный разговор, неужели он не понимает, что... Стоп, эта проверка сейчас идет. Прощупывают, что из себя представляет Гарри Поттер и вообще, можно ли с ним иметь дело. Приглядываются и прикидывают степень моей, скажем так, адекватности. Отвык я со взрослыми разговаривать, ведь в основном мне приходится с бесхитростным подростками общаться. Ну ладно, попробуем. С реализацией в Британии, мистер Булстроуд, я могу справиться и своими силами, но вот за пределами островов мне бы не помешала помощь, ровно сказал я, и осторожно предложил. К тому же, у меня есть возможность производства не только такого единичного вида изделий, но и, так сказать, более расширенной номенклатуры товаров. Вы же знаете, чем были знамениты Поттеры. Вот даже как, удивился он, это ХММ действительно перспективно. То есть любых, он неопределенно повертел своей полной ладошкой, таких товаров и любой сложности, что-то вроде того, мистер Булстроуд. Именно, что любой сложности, в известных пределах, конечно, божественные артефакты никому не повторить, к сожалению, с интересом разглядывая собеседника и пригубив чай, ответил я. Скажите, Поттер, а обязательно было так кардинально поступать с Макниром? С неожиданным вопросом прогудел с соседнего кресла здоровяк, как 2 капли воды, похожие на классического викинга, только безбородого и обряженного в дорогущий макгловский костюм тройку. А как мне с ним нужно было поступать, мистер Паркинсон? Горло подставить, спокойно и размеренно, правда, не очень вежливо, вопросом на вопрос ответил я, и дальше, пожав плечами, пояснил. Меня шли убивать, а не отшлепать. Авада Кедавра, примененная Макниром в финале поединка, не оставляет двойного толкования намерений по отношению к моей персоне. Эти две капиталистические акулы магического бизнеса заявились в особняк Блэков, как я и предложил Панси в прошлый раз, через 2 недели в воскресенье. Все же приняли мое предложение о встрече, и сейчас мы небольшой компанией сидели в так называемой «малой гостиной» и неспешно прощупывали настроение и намерения сторон. Сириус скучал, потихоньку накачивался тем же Огдинским при поддержке Булстрауда, а мне приходилось напрягать все свои способности в дипломатии для выстраивания нужной мне ситуации. Тут у меня имелось огромное преимущество в виде эмпатии, так как давало полную картину не только эмоционального состояния собеседников, но и примерное понимание мыслей и настроения. В реальности эти два волшебника выглядели очень странно, даже немного комично. Так же, как и Панси смотрелась контрастно на фоне Мелисенты, то и пухленький Булстраут также выглядел на фоне своего компаньона, огромного и высоченного Паркинсона. Только распределение ведущих ролей было с точностью да наоборот. В паре Панси Мелисенты лидером была Панси, а тут этот забавный, невысокий толстячок. Хотя, если подумать и прочувствовать, то они друг друга стоили в полной мере. Они вообще вызывали очень сильное ощущение и ассоциировались с обычными магловскими бизнесменами, без присущей всем чистокровным магам чванливости и показательного презрения с превосходством. Более чем уверен, и это подтверждает наряд здоровяка Паркинсона, что они имеют плотные сношения с магловским миром. В контрабандном бизнесе здесь, у волшебников, без этого никак не обойтись, а у маглов, с возможностями магии, открывает так и вообще головокружительные перспективы. Были и у меня летом мысли заняться чем-то подобным и, как видно сейчас, хорошо, что не занялся. Там бы меня и прикопали по-быстрому. Все поляны уже давно поделены, и пастись там никто не позволит. Мы говорили еще час практически ни о чем, и хорошо было заметно, что это лишь предварительное мероприятие, и кажется, они тоже поняли, что я это понял. Только под конец встречи, когда все стали прощаться, произошел интересный разговор, буквально на 5 минут, но который приоткрыл всю суть. Очень приятно, мистер Поттер, что сегодняшняя молодежь столь здравомыслящая. Честно говоря, не ожидал от вас таких зрелых взглядов и взвешенных решений. Было приятно и познавательно с вами познакомиться, и, я надеюсь, что в дальнейшем, между нашими родами возникнут взаимовыгодные отношения, мягко тарахтел мистер Булстраут, на прощание пожимая своей пухлой лапкой мою ладонь. Вот же змей говорливый, мягко стелит, жестко спать. Безбожно мне льстил, особенно насчет взвешенных решений, что явно не соответствовало истине. Не зная я его истинных чувств, как и любой другой, купился бы на такой тон. Пусть лапка у него и мягкая, но чувствуется, что он ей гвозди сотки гнуть может. Этот необычный волшебник, тот еще прожженный делец и людоед, и забывать об этом тоже не следует. Но вообще, по моим ощущениям, я произвел на него благоприятное впечатление. Паркинсон при прощании был более прямолинеен и приоткрыл свои настоящие мотивы и даже удивил. Дочь говорила, что с тобой, Поттер, можно иметь дело, но всегда добавляла, что это очень опасно. Я привык доверять здравомыслию Панс, но и не верил, что эти разговоры имеют под собой основу, до момента этой встречи. Теперь верю, что ты посоветуешь в свете грядущих событий. С небольшой такой заминкой и насмешкой, или скорее с намеком на нее, спросил здоровяк. Вот же засранцы, оба, все не могут всерьез меня воспринимать. Не сказать, что это меня взбесило, но немного расстроило, и я стал нет, не пугать, немного давить легилименцией, подпустив во взгляд космического холода, начал, как бы это сказать, начал наращивать силу и мощность легилименции, но не адресно, а в пространство. Просите совета у сопляка, мистер Паркинсон? Что ж, я могу дать совет, если вы, конечно, его примете. Активные действия со стороны Темного Лорда, по моим подсчетам, начнутся через 3-4 месяца, а пик их придется на лето следующего года, то есть все продлится или закончится чуть больше, чем за год от этого момента. И теперь вам решать, какую сторону выбрать, но если вы не хотите во всем этом участвовать, то настоятельно рекомендую вам покинуть пределы Британии и отсидеться за каналом. У нас тут дети в Хогвартсе и дело. Мы не можем все это оставить. Тихо, через силу и отводя от меня глаза, прошептал Булстраут. У вас наверняка есть управляющие, а в Хогвартсе никому ничего не грозит, как уверяет наш директор. Не так ли? Мертвенно спокойным голосом сказал я, и еще раз повторюсь, решать только вам. Как-то неожиданно вокруг каминной площадки особняка Блэков, на которой происходил наш разговор, тревожно загудела магия, а окружающий воздух задрожал и запах озоном. Наверняка это сработала какая-то защита особняка, вот только сейчас она была в непонятках. Никто из Блэков не атакован и потому пресекать мои безобразия не торопилась. Черт, пора заканчивать это представление. Очень приятно было с вами познакомиться и поговорить. До встречи, джентльмены. Надеюсь, она будет такая же дружелюбная и плодотворная. Резко сбросив ментальное давление, и как можно обаятельнее улыбнувшись, попрощался я. До встречи, мистер Поттер, эхом отозвался Паркинсон, впервые за все время назвавший меня мистером. Какой же ты все-таки засранец, Хайзенберг, грустно воскликнула Каролина Блэк. Не понял сути претензий, сеньора. Я с вашим попугаем уже с месяц не пересекался, так что ответственно заявляю, чтобы вы там не подумали, это не я. Я вообще ни в чем не виноват. Вы посмотрите в мое честное лицо. Разве такие глаза могут лгать? Состроив жалобное выражение котика терпила из мультика про Шрека, спросил я. Да при чем тут дублон? Хотя я тебе и это припомню. Лгать он не может. Вы только посмотрите на него. И не делай такие глаза, мне тебя стукнуть хочется. А кто при первой встрече чужим именем представился? А теперь еще мне с ним Фадорой приходится... Вытащив язык по-лютному бегать и всякие пожарища в сраном Сассексе расследовать. Начало эмоционально возмущаться Кора. «Меня зовут Тонкс», — хмуро поправила подругу Нимфодора. «Семь бандитов в Мунго, бешеный Стен, так и вообще, с ним не знают, что делать, даже колдомедики. Кто все это сделал, а? Только Грюм радуется как идиот, и хочет наградить того, кто этих уродов в больницу отправил, а нам с Нимфодорой все это расследовать». «Меня зовут Тонкс, а эти Пьюси, высокомерные ублюдки, затопили жалобами весь Аврарат, а страдать должны мы, Сири, ты где там прячешься, и позови сюда всю эту банду с Антонио во главе, я вам всем сейчас выскажу», — ярилась она. «Ты, Поттер, почему-то не думаешь, когда делаешь, а достается в итоге другим людям, мы с ним Фадорой, я есть груд», — заранее перебив Кору, воскликнул я, немного опередив Тонкс. «Меня зовут Тон, что?» Не поняла Нимфодора. «Где?» Стал оглядываться я. «Молись, капец тебе, Хайзенберг!» Прошипела нехорошо улыбающаяся миссис Блэк. «Гарри, а почему, Хайзенберг?» «Нет, я знаю, кто это». Так звали знаменитого немецкого физика-теоретика и основоположника квантовой механики. Он даже Нобелевскую премию получил, спросила Гермиона, чем добавила еще больше безумия. «Ты это, амиго, не вздумай тут такими словами говорить», — взорвалась Кора. «Это старый дом, а темные заклятия тут могут по-всякому себя повести. Тем более мы с ним Фадорой, как представители Аврарата. Меня зовут Тонкс», — воскликнул я. «Я есть Грут», — непонимающе и с сомнением пробормотала Тонкс. «Грррр», — зарычала экспрессивная испанка. «А то ж, могем и мы безумием немного манипулировать. Кто слав Гуд поведется, а то и наберется. Малявка и так уже две недели мозг выклевывает у нас на тренировках, а я никак не могу ее там упахать до такой степени, чтоб она заткнулась и не могла воздействовать на мой разум. Что-то случилось, малышка?» — спросил Каролину вошедший Сириус, моментально срисовав обстановку, сориентировавшись и состроив соответствующую мину. «Сирии, они меня обижают!» — заныла она и шмыгнула носом. «Ах, они такие нехорошие! Пойдем, я тебе мороженку дам!» Сочувственно покачал он головой и, подхватив жену за талию, поволок ее на выход. Целоваться они начали уже в дверном проеме. Вот же миссис Блэк, редкий вид испанки хитроделанный, подвид, манипуляторша эмоциональная. Весело было, мечтательно вздохнула Тонкс, провожая завистливым взглядом подругу. «Так о чем ты хотел спросить, Гарри?» «Ну, пока нас не прервали, я хотел спросить о том, как ты прошла третью ступень метаморфизма. На мои письма ты так и не ответила. Там есть что-то секретное, если мне понадобилось для этого встречаться с тобой лично». Наконец, собрав мысли в единое целое, спросил я Нимфодору. «Ммм, прости, но у нас действительно не было времени, а по вечерам я так устаю, что нет времени писать ответ. С ног валюсь», — пожаловалась она. «Я поняла, где у вас проблема. Это несложно, но я сразу предупреждаю, что будут такие же трудности, как и у меня». «Какого плана трудности?» «Напрягся я. Для того, чтобы научиться копировать другого человека, нам необходимо принимать оборотку с волосом того, кого мы хотим позднее скопировать. Ты должен прочувствовать и сжиться с образом. Только когда привыкаешь к нему и изучаешь очень подробно, вплоть до мельчайших деталей и всех не знаю, как сказать правильно, чувств, наверное, то есть полностью станешь тем, другим человеком, исключая разум, тогда, позже, уже сможешь перекинуться в него мгновенно. Со временем вы поймете, как можно снимать образ, не прибегая к оборотному зелью и перекидываться без него. Там чувствительность развивается и вот тут и есть проблемы. Если не изучена окклюменция, то образы людей, которые послужили донорами внешности, в сознании начинают сливаться, наслаиваться и мешать друг другу. Вы хоть знаете, что такое окклюменция? Спросила Тонкс под конец своей небольшой лекции. Немного, совсем чуть-чуть, задумчиво и уйдя в себя, пробормотал я. Учите обязательно, наставительно сказала она. Я вот только на курсах Аврората начала заниматься этим искусством и потому у меня сейчас меньше проблем с неуклюжестью стало. Иначе с количеством образов будут такие же, как и у меня, сложности. Там ведь вес, рост и центр тяжести у всех разные, не говоря уже о чувствительности. В принципе, я понял, что она хотела сказать. Об этом еще в дневниках по колдомедицине сказано было, вот только я на этом внимание не заострял. Просто нужно скопировать энергетику чужого мага, вернее, не скопировать, а подделать, максимально слившись своей с копией чужой энергоструктуры. Ведь так и бывает, когда обороткой пользуешься. Оказывается, проблема и не проблема вовсе, а окклюменция, наплевать и забыть. С этим что у меня, что у Гермионы все в порядке. У нее даже немного лучше с собственным разумом получается работать. То есть нам теперь предстоит пить не основу, а заряженное зелье, и где добывать материал, придется думать. У меня в наличии только набор магловских волос, а это несколько не то. И еще одна преграда необычная, проистекающая из достоинства. Период оборота больше 4 часов, а это не очень удобно и тренироваться придется где-то в укромном месте и очень редко, только по выходным. С другой стороны, можно тренировать метаморфизм путем обратного превращения в самого себя без помощи зелья, а только своими способностями. Опять предстоит гора экспериментов. От Блэков нас проводила Тонгс до своего дома и через камин мы попали в Кроули. Гермионе я обещал доставить ее до родителей, которых она не видела уже почти месяц, и потому мы сейчас топали до недалекого дома Гринджеров. Весенний западный Сассекс в марте выглядел так же уныло и серо, как и в декабре. Та же слякоть и свинцовое небо над головой и отвратительная погода. Настроение не добавляла и идущая рядом девушка. Гермиона на меня дулась за мою выходку и до сих пор не могла мне простить того, что я опять подверг себя опасности. Как бы я ее не убеждал, что у меня такие моменты будут еще неоднократно, и не объяснял мотивы своего поступка, убедить ее не смог. Умом она все понимала, но принять этого не могла. Ничего же опасного, на мой взгляд, не было. С мантией-невидимкой какая опасность то, получив письмо с невзрачной совой о происшествии с мистером Толми, я оперативно начал действовать. Расспросив немногочисленных пострадавших и вникнув в суть происшествия, не увидел ничего сложного. Нужно было поспешить и прояснить ситуацию по горячим следам, потому, изменив внешность на невзрачного и побитого жизнью парня, я и шлялся по злачным местам Лютного, пока не заметил компанию откровенно уголовного элемента, активно и весело празднующего какое-то событие. Поинтересовавшись у сторонних забулдык, в чем, собственно, причина веселья, получил исчерпывающую информацию. Не понимаю, почему Кора так злится. Мне в одиночку понадобилось всего 2 вечера на поиск виновных, а они целой организацией тупит. Тоже мне, Аврорат. Дальше вообще все просто было. Стрелять чарами из невидимости по бухим придуркам – совсем несложное занятие. Правда, пришлось допросить с пристрастием некоего Стивена Гиллиана по прозвищу Бешеный Стив, оказавшимся и не бешеным вовсе, а излишне упертым и непонятливым, и выяснить всю подоплеку дела со всеми исполнителями и заказчиком. Ну и наказать их показательно с предупреждением больше так не делать. И вот теперь Гермиона на меня в обиде и крайне раздражена, а мне приходится терпеть ее взбрыки характера. У всех бывает, конечно, но не добавляет хорошего настроения, хотя к такому я по привычке отношусь философски. В доме нас встретила Эмма Гринджер и как-то моментально почуяла нашу размолвку, видимо, срисовав у обоих кислое выражение лица. Дэн в данный момент отсутствовал и нас усадили за ранний ужин, по пути пытаясь ненавязчиво выяснить причину такого нашего состояния и с попытками примирения. Правда, Получилось не очень, и мы с Гермионой только больше рассорились. Нехорошее настроение усугублялось и нашей связью, по которой мы оба чувствовали наше общее состояние и чувства. Не знаю, почему так все вышло, и может, тут у девчонки проблемы чисто физиологического характера или еще что-то, но вот успокаиваться у нас обоих не получалось никак. «Нам пора в замок возвращаться», — хмуро сказал я. «Меня Ти перенесет», — упрямо процедила она. «Сама доберусь». «Не перенесет, это почему? Она все-таки мой домовик», — едко ответила Гермиона. «Ей сил не хватит», — в тон Гермионе ответил я, и пояснил, как для тупоголовых, магических. «Так, мне все это надоело», — воскликнула миссис Грейнджер и вкрадчиво угрожающе обратилась к дочери. «А пойдем-ка поговорим, Миона». Миссис Грейнджер уволокла раздраженную дочь куда-то наверх, а я остался в одиночестве, ненадолго, правда, потому как в дом зашел Дэн, и, увидев меня, почему-то обрадовался как родному. Он даже Глинтвейна на радостях намутил по сегодняшней промозглой погоде, который мы с удовольствием стали употреблять с неспешным разговорами. Как всегда, обсуждения скатились к магии, а сегодня, конкретно к магическим жилищам. «Нет, Дэн, не получится из вашего дома сделать дом волшебный. Вернее, очень даже получится, но тогда вы здесь жить не сможете», — объяснял я. «Почему это?» — не понял он. «Я ведь у тебя был и ничего такого не заметил. Мало того, что всяких магических штук для удобства много, и это не считая домовиков. Комфортное, на мой взгляд, жилище, и в чем подвох, я не понимаю. Статут, Дэн, ты либо живешь в волшебном мире и пользуешься всеми его благами, либо в обычном, но по здешним правилам. Сам представь, что к твоему дому тогда не смогут провести электричество и отопление, почтальон и молочник забудут к нему дорогу, и молоко с почтой приносить тебе они не будут. Правда, есть и плюс в таком моменте. Считай, налоговый инспектор тебя тоже не найдут», — усмехнувшись, ответил я. «Но ведь мы ознакомлены с этим вашим статутом секретности, и та строгая леди МакГонагал, кажется, перед поступлением Гермионы давала на подпись целую кипу документов. Это вы ознакомлены со статутом, как родители волшебницы, выделив вы», — объяснил я. «А дедушки с бабушками, дяди и тети, одноклассники, друзья, знакомые, коллеги по работе, с ними как быть? Статут, Дэн, на то и секретный, что не позволяет раскрыть волшебное сообщество перед широкой публикой, и я очень прошу со всей серьезностью к нему относиться. Иначе однажды придут невзрачные такие маги из Министерства магии в серых мантиях, называемые облевиторами, и вы забудете навсегда, что у вас когда-то была дочь, и не узнаете ее, даже столкнувшись лицом к лицу. Да и у Гермионы будут огромные проблемы. Разве не бывает случаев, когда обычный человек женится на волшебнице или наоборот? Как тогда быть?» Не сдаваясь, пытался добраться до истины Дэн. «Таких случаев полно. Но опять же, у классических магов отношение к таким бракам очень негативное, так как повышается риск рождения детей с неразвитыми магическими способностями. Таких скрибами называют. Они могут рождаться и в полностью магических семьях, но не так часто. Но чаще всего рождаются, как их традиционно называют, полукровки. И тут совсем неоднозначная ситуация. Такие маги могут быть и очень сильными, и также не обладать даже средними способностями к магии. Огромный риск. Полукровками называют еще и метисов магических рас и почему-то детей от маглорожденного партнера. Как я, например. Моя мама была волшебницей из обычной семьи, как и Гермиона. Так вот, маги, связавшие себя с неволшебником, вынуждены жить тут, в обычном мире, в основном. Немага на территории волшебников просто затравят или попытаются убить, так как судебное преследование и наказание за убийство магловолшебником осуществляется только, если это убийство было совершено здесь, в обычном мире. У себя маги с обычными людьми могут творить почти все, что захотят. Правда, это порицается сейчас, но законодательно так и не запрещено. Таков закон. Есть даже специальное поселение для таких пар в волшебном мире. Гадрикова лощина. Хоть поселение и волшебное, но там и живут большинство полукровок и немагов из их семей. Там у моей семьи раньше даже дом был, там их всех и убили. Настроение совсем в минус ушло, и Дэн, видя мое состояние, щедро плеснул в мою чашку с глинтвейном порцию вермута. Я грустно и благодарно ему улыбнулся, сам же пребывая в черной меланхолии, цедил напиток, не чувствуя вкуса. Эмма и Гермиона уже давно присоединились к нашей компании, но в разговор не вмешивались, а слушали молча и внимательно. Несмотря на то, что сейчас Гермиона поменяла свои эмоции на стыд и раскаяние, мне от этого было все равно. Видно, мать промыла ей мозги как надо, и теперь хоть ненамного она успокоится. Везет Гермионе, что у нее такие предки нормальные и не зашоренные. Мне в любом случае почти нереально добиться такого же влияния на девушку, как у ее матери, к примеру. Ладно, хорошо хандрить и самокопанием заниматься. Встряхнув головой, дал я сам себе установку пополам с приказом. Нам уже пора, к сожалению. Мистер Гринджер, миссис Гринджер, мы и так очень сильно задержались, вставая с кресла, сказал я родителям Гермионы и, повернувшись к ней самой, спросил. Ты идешь? Гермиона лишь кивнула, подошла ко мне вплотную и обняла мою руку, прижавшись лохматой макушкой к моему плечу. «Прости», — виновато прошептала она. «Со всех этих событий прошло чуть меньше месяца, и они имели дальнейшее развитие. Не какое-то негативное, а с точностью да наоборот. Так, Гермиона, наконец-то стала серьезно относиться к нашим тренировкам, и как она сама мне объяснила, не хочу отпускать тебя одного без присмотра, и в следующий раз с тобой пойду». Наивная. Ну хоть такая мотивация у нее появилась. Неожиданно и мне работы привалило столько, что с трудом хватало времени не то что на учебу, сон иногда приходилось урезать до минимума. Сначала последовал заказ от Браунов. Тот артефакт, предоставленный Лавандой, я починил еще на каникулах и вернул владельцам до Нового года, и, видимо, они остались настолько довольны работой, что заказали аналогичное изделие, только настроенное на другие виды трав. Через неделю после того, как я сдал готовый артефакт, на мой анонимный счет капнуло без малого 15 тысяч. Дальше все как с цепи сорвались и завалили меня заказами на пару месяцев вперед, и даже очередь еще образовалась. Основную массу заказов предоставляли Паркинсонс Булстроуд, да и запросы у них были самые интересные и высокооплачиваемые, но и через Браун на меня выходили интересные потребители с нестандартными хотелками. Потихоньку начинаю нарабатывать славу и авторитет в своем профессиональном плане. Во всяком случае, слухи уже идут, что появился артефактор, который качественно работает со сложными и трудными магическими изделиями. Правда, и несколько темных моментов было. Очень быстро на Булстроуда вышли какие-то мутные личности и постарались на него надавить, чтобы тот свел их со мной. По словам отца Милисенты, они требовали познакомить их с мастером, способным сделать артефакты взлома магической защиты. Пришлось опять, лично, тайно и под покровом ночи пробираться на встречу с представителями высшего криминалитета волшебной Великобритании и там их чуть-чуть огорчать и предупреждать, что давить на моих деловых партнеров чревато нехорошими магическими травмами и проклятиями. В тот раз я очень сильно боялся, что Гермиона опять о таком узнает, но вроде обошлось. Тем временем стремительно приближалось лето, а мои предчувствия становились все тревожней. Многие слизеринцы как-то незаметно стали очень уж нагловато и еще презрительнее смотреть на окружающих. Если раньше они себе подобного не позволяли, то теперь просто излучали презрение ко всем маглорожденным ученикам, а на меня поглядывали, злорадно скались. Ну-ну, знаем мы такие взгляды. Очень подозреваю, что заготовка для тела темного лорда и сам он, собственной персоной, уже здесь, в Англии, вот только мне не удалось выяснить, кто стоит за его возвращением, и кто ему помогает. Вальдемарту ведь сейчас тоже понадобится время на сбор информации и накопление сил, только потом начнет действовать. Я его очень сильно к этому подтолкнул, уничтожив часть его крестражи, а один у меня до сих пор даже в плену томится, с ним я пока не придумал, как поступить. Сломать я его всегда успею, но вот идея применения такой мощной и самоподзаряжающейся батарейки все никак не выходит у меня из головы. А сейчас вокруг бушевала весна, со всеми ей положенными атрибутами и буйством гормонов в организмах подавляющего большинства населения школы чародейства и волшебства Хогвартс. Народ вокруг как с ума посходил, и всяческие драмы лирического характера терзали почти всех подростков поголовно. Я уже и сам от такого страдал, а при виде моей девушки у меня слюна начинала капать, и из мозгов напрочь улетучивался здравый смысл. Находиться рядом с Гермионой стало очень трудно, потому что она сама то же самое ко мне испытывала, иногда даже на парализующих лекциях Бинса, замораживающих уроках трансфигурации МакГонагалл или на занятиях Снипа, где подобные желания напрочь отбивает мерзко кислая рожа Зельевара и его токсичный тон разговора. Так что сегодня за завтраком я был наэлектризован соседством со своей невестой и не сразу обратил внимание на нашего директора. По совсем недавней традиции мы с ним молчаливо пободались взглядами, и я уже привычно окинул его фигуру, наряженную опять же в вырвиглазную мантию ярко-зеленого цвета с золотыми полумесяцами. Тоже мне, Шахид. И только одна деталь в его облике заставила растянуть мои губы в восторженно-злорадной улыбке, а настроение поднялось до небес. Правая рука директора была затянута в черную перчатку. Глава 73. Милосердие. Что-то не очень удобно, пожаловалась Гермиона, ощупывая и поправляя на себе ремни анатомически выглядящего кожаного нагрудника. Так и должно быть. К этому привычка нужна, отстраненно пробормотал я, крутясь вокруг девчонки, затягивая ремни, а кое-где и поправляя палочкой наложенные на них чары. Попытался сделать и сделал аналог изделия мистера Деррингера, и теперь примерял на Гермионе свое творение. Без ложной скромности, творение. Тут были многие идеи реализованы, но имелся и недостаток. Хотя, как смотреть и называть недостатком такое, язык не поворачивается. Улучшенный бронежилет из свежей кожи Василиска мог быть привязан и принадлежать только одному пользователю, и это было его единственным, тем самым недостатком. Зато этот пользователь точно знал, где находится его защита, и не нужно будет ее искать при опасной ситуации. Нагрудник, впрочем, не совсем и нагрудник, а натуральная скорлупа на теле, выполняла различные функции. Тут тебе и кинетическая защита с компенсацией импульса воздействия, и очень сильное противодействие вражеским чарам в широком спектре, и это не говоря о самоподгонке к любой фигуре с телосложением и комфортности ношения с зачарованиями на такие специфические вещи, как вентиляция, обогрев или охлаждение тела. Специальное решение пришлось рассчитывать для обладателя метаморфизма и присущей ему подвижности с изменчивостью. Постарался создать это изделие максимально приближенным по свойствам с одеждой, но как бы я ни изгалялся из бронежилета, сделать обычную рубашку не получится в принципе. Либо одно, либо другое. Мой броник от Деррингера, по сравнению, был несравнимо примитивней. Была бы моя воля, я бы Гермиону полностью в подобное запаковал. Тем более, у меня в активном изготовлении две боевые маски сейчас находятся. Для меня и для нее, вырезанные из кожи морды Василиска. Там у него, вообще, мало что пробиваемое и уязвимое было. Эти масочки, мало того, что непрошибаемые почти, так и по внешнему виду получались довольно внушительные и страшноватые. Чешуйчатую личину я постарался сделать очень уж пугающую, отвратительно соразмерную и, в каком-то роде даже красивую. В общем, когда показал заготовку Гермионе, она немного испугалась, а когда я сказал, что она это будет носить, так и чуть ли меня не послала. «Куда ж ты денешься? Будешь носить как миленькая. А то как заявлять, что со мной в сражениях участвовать намерена, так она первая, а как защиту носить, так уговаривать приходится. Будь моя воля, я бы какую-нибудь полную выкладку придумал с РД загруженным щебнем и марш-бросками на десяток миль». И как будто прочитав мои мысли, она с подозрением сказала: «Только не говори, что это мне постоянно носить придется. В идеале, лучше постоянно, конечно, даже когда ты не в Хогвартсе, а дома у себя за пирожными в кондитерскую пошла. Ты же видишь, что в мире творится, Ира, и все такое. А этот нагрудник может спасти жизнь, даже если в тебя в упор из винтовки выстрелит, не говоря уже об осколках всяких. Эх, жаль, что нельзя в артефакты стихийные щиты встраивать», вздохнув, посетовал я. «Ты параноик, Гарри Джеймс Поттер», воскликнула девушка. «Ага, и этим горжусь. Он не параноик, он кизляк морщероги», пыхтя белобрысым паровозом пробухтила пробегающая мимо нас Лавгуд. «А ты бегай давай, мелочь пузатая, а то натравлю на тебя мистера Филча», сердито прикрикнул я в спину безумной блондинки. Картина на наших тренировках не сильно-то и отличалась от предыдущих. Вместо Гермионы по периметру тренировочного зала, выручая комнаты, теперь бегала Луна Лавгуд. Правда, добавилась с ней головной боли, но что было самое мозговыносящее, это ее перепалки с периодически появляющимся здесь Филчем. Они просто нашли друг друга, и когда случались совместные занятия, то гавкались они совершенно невообразимо. Таких сложносоставных лингвистических матерных конструкций я и представить не мог. Что самое интересное, Филч взялся ее персонально натаскивать, за что я ему был бесконечно благодарен, но очень сильно подозреваю, что он это сделал лишь потому, что ему надоело со мной в спаррингах проигрывать. Вертела я по-всякому этого Филча, сердито буркнула Луна, пробегающая мимо нас очередной круг. «Конечно, конечно, только вот вертелка пока не отросла». Филч тренировал ее в достаточно жестком стиле, и нагрузки, которые он давал, для такой хрупкой девчонки были отнюдь не детские. Несмотря на это, у нее еще оставались силы каждый раз нам мозги ломать своими фразами. Иногда и я с ней занимался, вот как сегодня. Показываю в основном новые для нее чары или методы защиты. Могу только заметить, что из нее получится отличный, даже великолепный боевик. Соображалка у Love Good, как надо варит и по-моему даже приспособлена под это дело. Пока магической мощи не хватает, но она стремительно развивается и в этой области. На Ривенкла мне заочно жаль всех ее недоброжелателей. Этим вечером, неожиданно ко мне, в нашей факультетской гостиной подошла нынешняя староста школы Пенелопа Клируэтер в сопровождении нервничающего Перси Уизли. С ней у меня были ровные отношения, в отличие от нашего рыжего присмыкающегося, и она никогда ко мне не цеплялась по пустякам, да даже не припомню, чтобы хоть раз баллы снимала или замечания делала, как тот же Уизли. Вот только сейчас, эта симпатичная брюнетка была неожиданно мрачная и собранная. Интересно, что ей от меня нужно? Поттер, меня попросила мадам Помфри, позвать и проводить тебя в больничное крыло, напряженно произнесла она. Я отложил в сторону пергамент, в котором строчил эссе по гербологии, и взглянул на эту пару. Какого-то негатива к себе от нее я не чувствовал, в отличие от фонящего сейчас ненавистью Уизли. В чувствах у Клируэтер преобладала тревога и беспокойство за кого-то. Интересно то как, что у Помфри могло случиться, и зачем я там нужен. Пришедшую на ум мысль о ловушке на меня, я сразу отбросил. Не похоже это на западню, при стольких свидетелях то, но на всякий случай нужно быть готовым. Хорошо, дайте мне минуту, чтобы собраться, мисс Клируэтер, я полностью в вашем распоряжении. Вежливо ответил я и стал собирать разложенные на столе пергаменты и учебники. На прощание успокаивающе улыбнулся встревоженной Гермионе и потопал вслед за старостой. До больничного крыла от нашего факультета было приличное расстояние, и идя за молчаливой и нервничающей Ривенкловкой по гулким коридорам школы, я напряженно сканировал эмпатией окружающее пространство. С этим моим чувством тоже не все ладно. Оно не развивается, вернее развивается, но как-то странно. Логично было бы предположить, что тут первичную роль должно играть расстояние, но не тут-то было. Расстояние, как я выяснил эмпирическим путем, никогда не превышало 31 фута и 4 дюймов. Дальше не росло совершенно, и это был предел моей чувствительности, который не рос абсолютно ни на микрон. Зато очень даже прогрессировало, так сказать, наполнение в этих пределах. То есть получалось почуять все тонкости и оттенки попавшего в сферу моей эмпатии объекта, и это было очень обидно и только доставляло излишнее неудобство. На уроках или при обедах, завтраках и ужинах в большом зале, так и вообще невыносимо себя чувствовал, а такая долбежка по мозгам, иногда очень сильно сказывалась на настроении. Вот и получается, что вроде и полезное качество, но лучше бы его вовек не знать и не использовать. Сплошные неудобства, только если ты по жизни не одиночка-интроверт, избегающий общества. Еще непонятнее стало, когда мы вошли в больничное крыло. Мадам Помфри была зла и очень взвинчена, а вокруг нее семенил Флитвик, находившийся сейчас почти в панике, тревожно и просяще заглядывая в глаза медика-ведьмы. Что вообще происходит? Добрый вечер, мадам Помфри, профессор Флитвик, настороженно поприветствовал я их обоих. Не такой уж он и добрый, Гарри, вздохнула медичка и обратилась ко мне. Прошу за мной, Филиус, побудь здесь. Поппи, ты уверена? Воскликнул коротышка Полугоблин. Хуже не будет, Филиус. Мистер Поттер в некотором роде специалист, и будь уверен, он, возможно, сможет помочь, отрезала она. Что-то я совсем запутался. Кому это я смогу помочь и в чем меня подозревает Помфри, как специалиста? Нет, так-то я во многих вещах разбираюсь, но вот о таком мало кто знает. Я прошел, запоманивший меня мадам Помфри, на женскую половину больничного крыла и наконец увидел причину сегодняшнего переполоха. На кровати спала очень красивая девушка, сейчас мертвенно-бледная, с на глазах затягивающейся ссадиной на левой скуле. Понятно, эпиский так действует, но не очень понятно, зачем я сейчас здесь. Видимо, это не единственное ее повреждение. Эту девушку я прекрасно знал и даже был с ней знаком, но так, шапочно. Больше всего я знал о ней из слухов и сплетен, ходивших по школе. Саманта Хаузер, полукровка, 17-летняя красавица-блондинка, сероглазая и стройная, учится на шестом курсе Рейвенкла. Очень знаменитой и популярна среди мужского населения замка и в Хогвартсе имеет прозвище «Недотрога». Она ведь действительно недотрога. Самая скромная и тихая девчонка среди всех известных мне студенток, и ее я чаще всего видел в библиотеке. Кстати, она очень сильно приятельствует с Гермионой, практически с нашего первого курса, и с удовольствием подсказывает нужные книги и консультирует мою подругу. Что же все-таки произошло, раз меня выдернули? Я вытащил палочку, но спохватившись обернулся к мадам Помфри. «Вы позволите?» Жестом показав намерение, спросил я. «Действуйте, мистер Поттер», с заминкой разрешила она. Диагностика показала много чего она показала. «Вот ведь дерьмо», ругнулся в полголоса я. «Что, простите?» Не поняла Помфри. «Не обращайте внимания, мадам Помфри. И это вы меня простите, это я ругаюсь, немного», повинился я. «Что скажете, коллега?» Напряженно спросила Помфри, рассматривая увеличенную печать лимба, больших чар диагностики. «Вы, наверное, и так все знаете, мадам», вздохнул я и продолжил выкладывать свой диагноз. «Пациент, девушка, 17 лет, прогрессия магика гармоничная по градации Мунга-Ильма в пределах 1,2 коэффициента, чуть больше стандарта и незначительно. Стихиальная составляющая энергетики, акуас луциат, то есть вода и свет. Как видно сейчас, физические повреждения минимальные и являются травмой, полученной при падении, следы сторонней ауры на них отсутствуют. В данный момент в организме присутствуют зелья сна без сновидения и отвар револли. Жалко то, как девчонку». После непродолжительной паузы я не очень уверенно начал высказывать и свои догадки по диагнозу. «Более 30% моносистемы поражено проклятием, очень похожим на чье-то фамильное и специализированное. В основе, несомненно, проклятие наказания ночи из арабской школы с элементами магии крови, схожие симптомы и процесс распространения. Кто проклинал, выяснить будет очень трудно. Тут даже пол не определить, так как за собой этот малефик потер все следы, сжигая свою кровь. Перемещать и транспортировать пациента нежелательно, и я бы даже запретил. Что вы хотите от меня, мадам Помфри? У нее почти нет шансов на излечение, и скорее всего ей в Мунга не помогут», раздраженно сказал я. «Почти нет шансов», пристально глядя на меня, повторила она мою оговорку. «Вы, мистер Поттер, ее единственный шанс. Я правильно понимаю?» Я смотрел в глаза нашего колдомедика, и меня прямо злость распирала. «Да, я могу спасти ее. Да, могу. Но вы же от меня потом не отстанете, мадам Помфри. А спасать всех я не нанимался. Я не могу спасти всех. Яд Мордридов, яд Василиска, не бесконечен. А если мне нужно будет вылечить Гермиону? Если в будущем мне понадобится вытащить кого-то из своих детей или близких, и не хватит именно вот этой вот дозы, которую мне придется применить сейчас, потому что я не могу иначе. И вы, мадам Помфри, об этом прекрасно знаете». Стиснув зубы и играя желваками, я молча от нее отвернулся и стал вытаскивать из сумки лист пергамента для расчетов и необходимые емкости. Перебрав палочкой чары диагностики, нашел печать Химры и начал переписывать физические параметры тела девушки. Для расчета дозировки нужен был точный вес, ну и давление крови учитывалось, несущественно. Все это время Помфри также молчаливо наблюдала за моими действиями. Она наверняка знает о том, что у меня есть какой-то способ, возможность или средство для снятия сложных проклятий. Филч сам оговорился, что он у нее обследовался, и тут уж без всяких двойных толкований она обнаружила то же вещество, что и у Гермионы в прошлый раз при обследовании. Сложила 2 и 2 и просчитала источник. Тут нетрудно догадаться, кто им является. Если бы я не знал, что случилось с Самантой, то и не обратил бы внимания на то, что она куда-нибудь пропала из замка. Была ученицей, нет, закончила обучение и перевелась на домашнее образование. Сколько, интересно, таких случаев было уже в Хогвартсе. Нет, ей не грозит смерть, но магия под действием этого проклятия в ней начнет угасать, и в конце концов она скатится до уровня почти скриба. И еще одно поганое свойство: по мере угасания она начнет стареть физически, превращаться в старуху. Это, наверное, страшнее всего. Лет в 25, выглядеть на 90. Не знаю, что за мотив стоял за нападением на девушку. Тут наверняка много причин. Поклонника она, как я знаю, не имеет, вернее, у нее много поклонников, но парня так себе и не завела. Это я на слухи опираюсь, которые можно почерпнуть из бесконечной трескотни Браун и Потил, крутящихся все время неподалеку. Может, приревновала конкурентка, а может и отказала кому-то излишне резко, то есть если говорить грубо, не дала, она вообще-то никому еще не дала, если не врет диагностика, а она не врет, а кругом ведь весна, и крышу сейчас многим сносит, чем не мотив, иначе, представить эту Тихоню в конфликтной ситуации мне не позволяет все мое больное воображение, нам придется ее держать, мадам Помфри, потому что это будет очень больно, а применять любые парализующие чары, я не возьмусь и не знаю, как они подействуют именно с этим случаем, предупредил я, оборочиваясь к медико-ведьме с мерным стаканчиком в руке и плещущимся в нем прозрачным составом. «Хорошо», — только и сказала она, придерживая девушку за плечи, пока я, приподняв голову, вливал ей в рот готовый раствор. Через диагностику было очень хорошо видно, как раствор яда действует на организм волшебника. Магические каналы внезапно вспыхнули нестерпимо ярким синим светом, а источник такой же ультрамариновый и до этого спокойный, стремительно стал вращаться, перед этим разрядившись почти полностью, тем самым стряхнув с сеточки каналов неприятно выглядящий коричневый налет. Я ощутил мягкий толчок, как будто от внезапного и сильного порыва ветра, а девушка, которую я прижимал ладонями к кровати вместе с Помфри, резко выгнулась дугой и часто-часто задышала, все так же не открывая глаз. На ее коже, через поры стал просачиваться пот, противного бурого цвета, отчего бледность сменилась какой-то даже смуглостью и пахнула неприятным аммиачным запахом. Мадам Помфри мгновенно засуетилась вокруг пациентки, а ее палочка так и мелькала. Очищающая, эваниска, каскад лурья и дальше, цепочка проверочных заклинаний. Хотя я не понимаю зачем, ведь диагностика до сих пор активна и доступна, несмотря на небольшой магический выброс. Видимо, привычка и рефлекс такой, присущий только ей. Я начал неспешно собираться и укладывать в сумку все то, что вытащил до этого. Что там смотреть, если и так все понятно. Завтра еще, мисс Хаузер, конечно, проваляется в палате, так как слабость у нее будет от магического истощения, а вот уже послезавтра можно смело выписывать. Пока я собирался, мадам Помфри угомонились и теперь пристально за мной наблюдала. «Мистер Поттер, можно сва?» «Нет», — перебил ее я, — «вы ведь понимаете, что это?» «Нет», — продолжая складывать в свою сумку разные стаканчики с пипетками, опять ответил я. «Просто, вы могли бы помочь нашему директу?» «Тем более, нет», — вскинувшись и зло смотря на нее, сказал я. «Но почему? Вы ведь уже проявили милосердие к совсем незнакомой девушке, а тут милосердие, мадам Помфри. Вы видели мою медицинскую карту, и там результат милосердия, того, за кого вы сейчас меня просите. Посмотрите в нее еще раз», — сквозь зубы цедил я. «У вас не возникло вопросов, почему я еще способен на такое чувство, как милосердие, мадам Помфри? Я, наверное, могу понять», — смутилась она и тут же в сердцах воскликнула. «Не вам решать, кто должен жить, а кто нет, но вы решаете это за меня прямо сейчас, мадам Помфри», на этот раз спокойно сказал я, и наконец-то собравшись поспешил на выход. Раздраженно шагая к нашему факультету, я прикидывал, что нужно срочно опустошить свою сумку на предмет всего неразрешенного и сомнительного. Вообще нужно оттуда все выгрести, оставив минимум вещей. В свете сегодняшних событий я и не знаю, что думать и прогнозировать, но вот все мои самопальные препараты на яде Василиска следует оставить в хранилище логова. Незачем кому-то знать, что они у меня постоянно со мной. Все преподаватели могут на совершенно законных основаниях мою сумку досмотреть. Они имеют на такие действия все полномочия, а основания можно и придумать или подстроить и конфисковать любой, на их взгляд, подозрительный предмет. Если мадам Помфри проговорится директору, то такое событие мне могут устроить уже завтра. Помфри просто не может по-другому поступить, и как колдомедик обязана осуществлять помощь всем, кто к ней обратился, а по косвенным признакам и ее оговорке, директор уже к ней заглядывал, хотя бы на предмет консультаций. Правда, и тонкости в колдомедицинском кодексе существуют. Например, помощь они осуществляют только тогда, когда к ним именно обратились за этой самой помощью, иначе и не обратят внимания. Либо все будет зависеть от личных симпатий колдомедика, да и качество волшебного медобслуживания, так сказать, напрямую зависит от толщины твоего кошелька. Тут не магловский мир, с клятвами Гиппократа. Все-таки директор умудрился подцепить гадость от крестража. Это радует, а то ведь он мог и пыль в глаза пускать, воспользовавшись показательным камуфляжем со своей черной перчаткой, и такого от него можно было ожидать. А теперь этот старый козел гниет заживо, пожираемый постепенно проклятием, и я даже знаю каким. Все, что знает по проклятиям Волан-де-Морт, теперь знаю и я. Не поможет Дамблдору никакая его магия, и как бы он ни был силен, руки мертвой души достанут любого, даже меня как метаморфа. Очень поганая штука, воздействующая на аурную составляющую организма и никак не затрагивающую магическую. Обнаружить очень сложно, но можно на печати артефактора. Обычными и даже специальными чарами не выявляется. Попался, наконец-то, самоуверенный урод. Примерил, видать, колечко. Если его даже просто в руках держать, то ничего не будет. Там по условию срабатывания происходит. И вот ведь совпадение. Вылечить его могу только я. А ведь из Саманты это странное нападение, как-то подозрительно смотрится. Очень уж сложное для любого школьника проклятие на нее прицепили. Допускаю возможность, что какой-нибудь старшекурсник смог подготовить и рассчитать ритуал, а потом его с помощью палочки применить в нужный момент. Так все это и работает. Но вот вся трудность как раз в этой самой подготовке и расчете. Очень сложное мероприятие для такой мести и такого возраста. Тут опыт нужен или склонность с талантом в такой неоднозначной области магического искусства, как малефицизм. Мог Дамблдор такое сделать? Конечно, мог. Допустим, чтобы посмотреть, получится ли у кого-нибудь снять проклятие, неснимаемое в принципе. Да запросто. Ему на всех учеников плевать, они всего лишь неодушевленные инструменты в его планах, не более. И сегодняшняя жертва очень даже подходящая. Хаузеры совершенно невлиятельны в магическом обществе, те самые обыватели, из которых состоит 90% населения волшебного мира. Что-то мысли совсем меня не туда завели, вернее не мысли, а моя паранойя. Единственное, что меня сейчас бесит, это моя несдержанность. Наговорил всякого мадам Помфри сгоряча и опять продемонстрировал возможности, которые следовало бы скрывать, а теперь... Какие будут последствия, даже не могу спрогнозировать. Снова мой длинный язык и подростковая придурковатость сыграли против меня. Так и не получается вести себя более спокойно и рассудительно, соответственно опыту из той жизни. Мордридов возраст с гормонами и эмоциональная нестабильность. Ходить все время замороженным, как та же Гринграсс, у меня не получается. Да еще мне такое и не нравится само по себе. Это как против своего я идти и ломать себя же. Я Поттеру пожалуюсь. Звенела своим голосом Лавгуд. «Он тебе глаз на жопу натянет». Вертел я по-всякому этого Поттера. Скрипуче вторил нависающий над мелкой врединой Филч. «Что сказал, то и делать будешь. Кажется, я что-то подобное уже где-то слышал. Ня, что-то мне не хочется сегодня тренироваться». Я повернулся к Гермионе, также наблюдающую привычную картину перепалки Луны с нашим завхозом, и спросил. «Может, пойдем куда-нибудь погуляем?» «Пойдем». Неверяще и излишне быстро согласилась она.